Глава 13. Здравствуй, пустота. Давно не виделись. Но я вроде живой и опять в убежище Эйпа бесплотной тенью. Все вижу, все слышу, а сказать ничего не могу. С момента прошлой встречи, если это можно так назвать, Эйп прибарахлился. У него появилась новая броня и два отличных с виду коротких меча. А в углу посапывали две механические зверюги, смесь добермана с чайником. На столе была гора чертежей и большая карта. Один из доберманов напрягся, поднял острые уши и повел стальным носом, будто чуя меня. Но ничего не обнаружил и снова уткнулся мордой в лапы. В кресле напротив Эйпа сидела слепая Алиса. На глазах у нее была черная повязка, из-под которой вытекала ярко-зеленая мазь. Еще дня три, и глаза восстановятся. «Хватит ржать уже!» Алиса швырнула в сторону Эйпа склянку с остатками мази, которую крутила в руках. «Я физически чувствую, как тебя потряхивает». «Прости», — улыбнулся Эйп. «Но как представлю, что черную фурию, грозу двух континентов, разделал как слепого котенка какой-то туземец. Точнее, сделал слепым котенком. Но не переживай, это пройдет». «Ты обновил заказ?» «Да, ребята из Деката с наемниками уже в его деревне». Эйп подошел к Алисе и взял ее за руку. «Знаю, как ты бесишься, но лучше пока оставить его в живых. Поймаем и запрем, чтобы не поменял персонажа. Просто нужно держать его подальше от меня до окончания бета-теста, а там пофиг, пусть хоть вторым уокером становится». «Щенок заплатит мне за мои глаза». Алиса провела рукой по повязке. «Пойдешь его брать с наемниками? Или боишься, что тоже можешь его недооценить?» «Не пойду. Есть дела важнее. Нужно срочно делать квест на копье, идти в замок туманов. Я чувствую, что слеза там». Эп вернулся к столу и расправил карту материка. И этот дурачок, Кадан, или как его там, все уши прожужжал, что понял, где искать Магнуса. «Надо проверить». Я попытался подплыть к столу и разглядеть карту. Но доберман опять поднял голову, уставился на меня и зарычал. А меня пылесосом вытянуло из комнаты и выплюнуло в Алабаму.